Она удивленно посмотрела на меня. Что? Что вы имеете в виду? Мирная тишина. Ведь у вас только одна пуля. Предвестник. И она не для вас. Проклятый одно ветер. Слово, леди, и вон тот фараон, что держит револьвер, получит ее. Получит прямо в грудь. Но она не поддавалась. Я ведь неплохо стреляю и неплохо управляю этим кольтом. Вы сами видели, как я вывел револьвер из рук полицейского. Ну а теперь во избежание случайности выстрел будет прямо в грудь. Потом я возьмусь за второго. Это будет нетрудно. Его револьвер в кобуре. Он знает, что я убийца, но не знает, что у меня пустой револьвер. Я быстро забираю его оружие, стреляю в него и отбываю. Я улыбнулся. Не думаю, что кто-нибудь рискнет меня задержать. Потом начал продвигаться в заднюю часть вертолета. Но я скажу ему, что у вас только одна пуля. Я скажу, и будете первой жертвой. Один удар локтем в солнечное сплетение, и вы, по крайней мере, 5 минут глубоко не будете меня кусать. Наступило гробовое молчание. Полицейские все еще не уходили, потом она спросила тихим голосом. И вы действительно сделаете это, не так ли? Есть лишь один способ получить точный ответ. Попробуй. Я ненавижу вас. Она сказала это без всяких эмоций, но ее ясные серые глаза потемнели от отчаяния. Никогда не думал, что вообще могу так возненавидеть человека. Это ужасно. Считайте это каким угодно, зато останьтесь живой. Я заметил, что полицейские закончили обход стоянки, подошли к своим мотоциклам и уехали. Недоделок не признавали. День постепенно клонился к вечеру. Любопытствующие приезжали и уезжали, но по большей части уезжали. И вскоре на стоянке осталась только пара машин, наша и Форд, принадлежавший человеку в зеленой куртке. А вскоре небо зловеще потемнело и пошел дождь. Начался он так, как и всегда начинается дожди в субтропиках. И пока я старался поднять непривычный для меня верх, моя тонкая хлопчатобумажная рубашка совсем вымокла. Когда я поднял боковые стекла и посмотрел в зеркало, то увидел, что у меня через все лицо от висков до подбородка тянутся черные полосы. Дождь почти полностью смыл следы черного карандаша с моих волос. Я вытер как мог носовым платком эти полосы и взглянул на часы. Вечер пришел раньше времени. Машины с шумом, проносившиеся по шоссе, шли с включенными фарами, хотя был еще скорее день, чем вечер. Я завел мотор. «Вы же хотели здесь ждать до темноты?» — сказала девушка. Голос ее прозвучал встревоженно. Может быть, она ждала, что сюда приедут еще полицейские, более проницательные. «Хотел», — ответил я. «Но к этому времени господин Чарльз Брук устроит хорошенький концерт там, на шоссе. И его выступление будет весьма впечатляющим». «Сколько времени будут господин Чарльз Брук?» «А в том, что они где-нибудь поблизости...» Судя по ее тону, она подумала, что я окончательно рехнулся. «Внезапно я почувствовал...» «Из Питтсбурга, штат Калифорния». Я постучал пальцем по водительской карточке, этикетки, наклеенные на рулевую колонку. Далековато он уехал, чтобы у него увели машину. Я поднял глаза, прислушиваясь к барабанной дроби дождя на парусиновой крыше машины. Уж не думаете ли вы, что он все еще жарит шашлыки на берегу? Меня охватила паника, в горле... Я проехал под аркой и свернул на шоссе направо. Когда девушка снова заговорила, мне стало ясно, что теперь она окончательно уверилась, что я псих. Вы возвращаетесь в Марбл Спрингс? Это было одновременно и вопросом, и утверждением. Угадали, леди. В мотель «Ла Контесса». Туда, где меня арестовали. Я там кое-что забыл, и теперь хочу забрать. Она промолчала. Быть может, подумала, что псих, это слишком нежно. Я стянул с головы косынку, в наступающих сумерках белое пятно на моей голове еще сильнее бросалось бы в глаза, чем рыжие волосы. Потом я развел свои мысли.